Новый дом. Долго пришлось матери и жене выхаживать. Разъяренные мараны, но догадались разумные женщины сотворить над ним лезвием топора священный солнечный крест. И отступила погибель. Начали раны заживать накрепко, хотя солнцу и грому давненько никто не молился и не приносил жертв. Оправился Ки и решил: довольно тяготить добрых соседей. Надо новый дом затевать. Дождался, чтобы взошел молодой месяц, и, благословясь, запряг в сани белого жеребца. Как выбрать для нового дома счастливое и спокойное место, чтобы пореже заглядывали хворобы, чтобы плодились птицы и скот, чтобы росли здоровые дети? Если бы довелось строиться летом, Ки выпустил бы со двора молодую корову и проследил бы, где ляжет. Но коровы давно уже не выходили из хлева. Перебиваясь с прутьев на веники, с соломы на сено. Что же сделать, чтобы не оказаться на перекрестке заброшенных старых дорог или в месте, где когда-то стояла баня, или на спорном участке, не оберешься в доме споров и ссор. Или совсем страшно подумать, там, где до крови поранился человек, где волк и медведь разорвали оленя, где опрокинулся воз, сломались оглобли, ведь ясно, что в добром месте подобного не произойдет. Опять-таки летом можно было бы связать плот из бревен, приготовленных для постройки, оттолкнуть от речного берега прочь. Велика священная сила воды. Не зря при воде клянутся верной любви и испытывают, творя суд, кто прав, кто не прав. Куда вынесет плот, где раздвинет он прибрежные камыши, там, значит, и есть благое местечко. Там любо богам, там любо будет и людям. Но озера и реки крепко заснули, придавленные зелеными толщами льда, заваленные сугробами. Вот и надумал Ки доверить дело коню. Решил вырубить строевую лисину, привязать к саням и дать жеребцу полную волю. Где остановится и не захочет дальше идти, там дому и быть. Наточил Ки верный топорик и взял коня под узцы. «Три дерева не понравится, лучше нынче совсем не руби», — напутствовала старая мать. «Да уж с сухого дерева не начну», — поправил рукавицы кузнец. «Действительно, в мертвом, высохшем дереве не осталось жизненных сил, так что дом получится недолговечным, а домочадцы неминуемо станут болеть, изводиться сухотками. Не будет добра и от скрипучего дерева, в котором плачет душа замученного человека. Уморит хозяев бревно с пасынком, сучком, идущим из глубины, бревно, изуродованное наростом, бревно от дерева, повисшего на чужих ветвях, или упавшего вершиной на север, к недобрым железным горам. Не минуешь беды, если срубишь злонравное, буйное дерево, стаерос, выросшее у скрещения троп, или наоборот, почитаемое, или просто посаженное человеком. Добрый конь не подвел кузнеца. Миновали опушку, и он свернул с тропки на снежную целину и потерся мордой о ствол высокой ладной сосны. Ки снял с головы шапку и поклонился в самую землю. Не сердись, деревце!»